Глава восьмая. Колокольный звон разносился над пустынными лесами, полями, гас в облаках, к вечеру затянувших небосвод, отражался в стенах домов и рассеивался в осеннем воздухе. Этот звук всегда вызывал немного грустное и волнующее чувство в душе Андрея. Звук колокола отгоняет бесов. Вероятно, не случайно во всех храмах исчадий колоколов не было. Андрей вглядывался в толпу людей, собравшихся к вечерней службе, и, выцепив взглядом церковного старосту, стоящего у ворот храма, подошел к нему и встал позади и чуть сбоку, справа. Тот не видел его и продолжал рассуждать о необходимости обустройства церкви, о том, что прихожане забыли о вере, о том, что надо больше делать приношений на храм, иначе церковь развалится. Итак, пристройка дала трещину. Пожалели в свое время денег на хорошие фундаменты. А отец Никодим с голоду помрет, и кто будет служить в храме? Кто прогонит зло, идущее со стороны Соловей? Люди внимательно прислушивались к словам старосты, но постепенно замечали стоящего рядом Андрея и переводили взгляд на него. В конце концов и староста заметил, что за его спиной что-то не так. Сбился со своей проповеди на тему «Дайте больше денег, и будет вам благость», и обернулся, наткнувшись на взгляд монаха. Тот долго смотрел старости в глаза и молчал. Наконец тихо сказал: «Я все знаю. Через полчаса после службы я тебя жду у тайника Юрсана. Разговаривать будем». Андрей развернулся и пошел в храм, провожаемый изумленными взглядами ничего не понявших прихожан. Он купил свечку в церковной лавке, поставил ее за здравие всех тех, кто был ему дорог, постоял и помолился у иконы Бога. Затем, перекрестившись, быстро вышел из церкви. Уже подходя к дому Нерты, он обратил внимание на здоровенный воз, доверху полный поленьями, уложенными ровными рядами, чтобы больше вместилось. Телега была запряжена двумя битюгами. Обычная лошадь такой воз, наверное, и не сдвинула бы. Рядом суетилась хозяйка, подгонявшая грузчиков, стаскивающих дрова на задний двор. «Вот, купила». Лицо женщины было довольным и раскрасневшимся. «Сейчас вам баню натоплю». «Да тут хватит и не только на бане, на всю зиму топить. Сдачу сейчас отдам». Она полезла в карман, но Андрей махнул рукой, мол, оставь себе. Он прошел в дом, с удовольствием снял сапоги и, войдя в свою комнату, сбросил куртку и улегся на кровать. Служба в церкви должна была закончиться через пару часов, как раз стемнеет. Самое время оборотню выйти на охоту. Оборотень на оборотня. Андрей нашел это забавным и усмехнулся, а Шанти заметила: «Ты уверен, что с ним справишься?» «А ты на что?» «Ну да, это верно. Хорошо, что у тебя есть я». «Ты от скромности не помрешь». «Что есть, то есть», — хихикнула драконица. «Любопытно, о чем он сейчас думает? Предвкушает, как оторвет тебе голову? Интересно, вот как так получается? Вроде он верит в Бога, заботится о церкви, и при этом негодяй каких мало. Если он верит по-настоящему, то как он может быть таким подонком?» «А что такого? Кстати, ты верно подметила, если верит по-настоящему. А кто тебе сказал, что он верит по-настоящему?» «Забыл спросить, как он отреагировал на мои слова? Почуяла?» «Как? О, это такая великолепная смесь. Ненависть, страх и жажда убийства. Мог бы, тут же кинулся бы и оторвал тебе голову. Ты ударил его в самое сердце. Только вот не пойму, а откуда ты знаешь, где тайник?» «А зачем мне тайник? Мне достаточно выйти за околицу, и он меня встретит. Интересно, в человечьем обличье или...» Я бы на его месте попытался узнать, откуда ветер дует. Он встретил Андрея в человеческом обличье. Далеко за околицей, когда монах подходил к деревьям, возле которых и был найден труп несчастного мужа Нерты. Староста вышел из-за куста, заступив дорогу Андрею, и холодно спросил. «Откуда ты знаешь? А? Я знаю, откуда. Ты ведь тоже оборотень. И что теперь? Попытаешься рассказать всем, что их богобоязненный староста оборотень? Да кто тебе поверит, пришлый? Убирался бы ты отсюда по-добру, по-здорову. Это было бы лучше для всех. Но теперь поздно, и ты отсюда не уйдешь». «Ну, об этом я догадывался», — усмехнулся Андрей. «Интересно, как ты меня остановишь? Но речь не об этом. Скажи, а как ты стал оборотнем? Как так получилось?» «Как? Да какая тебе разница? Так же, как и остальные». Староста махнул рукой, из кустов вдруг показалось еще несколько человек. Потом еще и еще. Андрей замер, и сердце захолодело. 14 человек. Нет, не человек. 14 оборотней. Здесь были и женщины, и мужчины. Их глаза светились зеленым светом в ночной тьме. «Вот это ты попал!» — восхищенно воскликнула Шанти и, выскользнув из кармана, шмыгнула за куст. «Скажешь, когда начинать?» «Скажу», — напряженно ответил Андрей и стал быстро стаскивать с себя куртку, рубаху, штаны. Окружавшие его люди-оборотни были голыми, готовыми к превращению. И, кстати, среди них было много, очень много женщин, едва ли не большинство, и довольно молодых. Вдовы? Вот зачем староста ходил по вдовушкам. Впрочем, и для другого тоже. «Что, думаешь убежать?» Неприятно осклабился староста и тоже стал раздеваться. «Скажи, а отец Никодим тоже из ваших?» «Нет, этот старый пьяница просто болван. Ширма. А мне нужна была моя стая, мои самки. Да и деньги не помешают. Разве деньги не главное?» Оборотень мгновенно перекинулся в зверя. «Начнем, пожалуй?» «Начнем», — усмехнулся Андрей и бросился в сторону, крикнув Шанти: «Давай!» Не успела драконица преобразоваться и выскочить из-за куста, как вся толпа оборотней с воем рванула за жертвой, желая разорвать ее, растерзать, выпустить кишки. Позволить схватить себя было слишком опасно. Столько оборотней порвут его за считанные секунды. Расчет только на драконью броню, да на свою ловкость. «Да черт побери, где ты?» — рявкнул Андрей, проносясь мимо куста, за которым скрылась Шанти. Ему казалось, что он уже целый час бегает кругами, спасаясь от разъяренной стаи. Хотя на самом деле прошло максимум секунды или две. Просто Андрей уже перешел в режим боя, и для него время потекло очень медленно. Наконец куст с треском сломался под мятой тушей Шанти, и глазам стаи явилась во всей красе крылатая смерть, сверкающая как ожерелье из драгоценных камней в свете, выглянувшей из-за облаков луны. Она резко рыкнула. «А вот я вас, скоты!» Видимо, хотела отвлечь их от Андрея. Отвлекла. Стая по команде старосты, не раздумывая, бросилась на драконицу. И напор множества мощных тел был такой силы, что ее сбили с ног. Оборотни вцепились в крылья, в лапы и стали рвать, кусать с такой силой, что их зубы оставляли царапины даже на непробиваемой чешуе дракона. Шанти, опрокинутая на землю и облепленная зверьми, напоминает Балу из мультфильма «Маугли», когда тот бился с рыжими псами. Мелькнуло в голове Андрея, когда он наблюдал за схваткой, попутно разрывая горло старости, подмятому им за долю секунды. Староста тоже был оборотнем, да, но ведь Андрей был не просто оборотнем. Он был опытным убийцей, сильным бойцом, и притом весил больше килограммов на 30, как минимум. Оборотень трудно умирал. Пришлось порвать ему горло, перекусить шейные позвонки, и даже тогда он еще дергался и пытался ползти. Андрей бросился к ворочавшейся в куче гадов Шанти и стал вырывать из стаи одного за другим обезумевших человека-зверей. Они настолько вошли в раж, что уже не понимали, что происходит, одержимые идеей убивать. Потом Андрей вспоминал эту схватку и думал, почему он в зверином обличии никогда не терял контроля над мозгом и всегда мог нормально соображать, и почему эти люди полностью потеряли свою сущность, оставив лишь одну идею, одну страсть, одно желание – убивать. И еще, как это староста сумел так подчинить этих существ, что они слушались его беспрекословно? Может, тут был какой-то секрет? Шанти трубно ревела, ворочаясь как Балу, отрывая от себя оборотней и раздирая их пастью и мощными лапами. Но все-таки она была не взрослым драконом, весящим десятки тонн. В ней была лишь тонна веса, может побольше, то есть практически столько же, сколько и у нападавших. И это при их невероятной силе и ярости, стальных когтях и острых зубах. Часть оборотней, штуки три, Андрей уже порвал. Но оставалось слишком много, и они поранили драконицу, которая ревела от боли. Нанести серьезные раны они пока не могли. Броня надежно укрывала тело Шанти. Но постепенно, чешуйка за чешуйкой, они нарушали целостность защиты, и существовала реальная угроза гибели Андреевой подруги от множества мелких ран. Или же от крупных, когда звери все-таки сдерут с нее большую часть чешуи. «Жги, Шанти, жги!» Крикнул в отчаянии Андрей, отрывая от нее очередного мутанта и вгрызаясь в его загривок. «Как я буду жечь, когда ты вертишься на линии удара?» Взревела драконица. «Уходи в сторону!» Андрей отбежал далеко вправо, и ночь разорвал ослепительный фейерверк. Пламя било из драконицы, как из гигантской паяльной лампы. В центре какое-то голубоватое, а по краям оранжевая, клубящаяся и испускающая резкий химический запах. Шанти била по кругу, и вскоре все оборотни были охвачены страшным огнем, полыхая как свечи. Видимо, жидкость, применяемая драконицей, не сгорела до конца в первые секунды и, налипнув на тела зверей, работала как напалм. Они визжали, завывали, кусали себя, совершенно потеряв разум. А Шанти безжалостно жгла, жгла, жгла. Через 15 минут на земле остался десяток догорающих костров, воняющих паленой шерстью, мясом и кровью. Все закончилось. Андрей, облегченно вздохнув, снова перекинулся в человека. Он тоже был покрыт рваными ранами, и когда перекинулся, исчезла боль, исчезли раны. Он даже забыл про одежду. Сразу бросился к Шанти и стал ощупывать ее, осматривать повреждения. «Что, плохо?» – тяжело дыша спросила она. «Хорошо, что их не сотня, правда? У меня секрет в железах закончился. Плевать стало нечем. Спасибо, что железы достаточно развелись». «Ты похожа на рыбу, не до конца почищенную кухаркой», – пошутил Андрей. «Теперь...» Пока чешуя отрастет, пройдет неделя не меньше, а то и больше. Будь поосторожнее в это время. А раны — ерунда. Сейчас мы их ликвидируем. Будешь как новенькая. «Оденься», — мыкнула Шанти. «Потерплю 5 минут. А то ты голый на холоде скачешь, синий весь уже». «А я и забыл чего-то. Напугался за тебя». «Да, не ожидал. Знаешь... Чего-чего, но такого я не ожидал. Хорошо, что ты со мной. Иначе пришлось бы мне бежать и как можно быстрее. А я как-то не расположен бегать всю ночь. Все, я готов». Через полчаса Шанти уже была излечена, только сильно голодна и, как следствие, раздражена. «Я слетаю, поохочусь, ладно? Мне сейчас надо много мяса. Хотя нет уже, потом слетаю. Нельзя тебя оставлять без охраны. Тем более, что я чувствую, ты что-то задумал. Тебя просто снедает нетерпение, и ты хочешь куда-то идти. И это не новая самка». «А может, я в баню спешу? Напариться, помыться? Хочу, чтобы спинку мне потерли красивые женщины», — рассмеялся Андрей. «Все ты знаешь». «Нет, я чувствую, это не баня. Куда ты собрался, признавайся?» «Хочу отца Никодима навестить». «Хм, пошли. Мне тоже хочется посмотреть на местного адепта веры. С его попустительства началось такое безобразие. Андрей коротко кивнул, а Шанти уменьшилась, снова стала хорьком и запрыгнула в карман Андрея. Он направился в деревню, невольно косясь на трупы оборотней. Ему показалось, что в них была какая-то неправильность. Что-то не так, как будто события пошли не по тому сценарию. Монах задумался, что не так, и сообразил. Они так и остались зверьми. Андрей вначале удивился, а потом усмехнулся своим мыслям. Ну да, так и должно быть. Это только в киношных ужастиках оборотни после смерти превращаются в людей. А в реальности они так и остаются зверями. Впрочем, а как же тогда та кикимора, которую он убил и которая, умирая, почти превратилась в человека? И пришел к выводу, значит, она превратилась еще тогда, когда голова ее была цела и могла управлять телом, его преобразованием. Ведь фактически оборотень никакое не волшебное существо, это мутант. Человек, преобразованный под влиянием какой-то заразы, попавшей в его кровь. Эти оборотни погибли прежде, чем преобразились в человека, и так остались зверьми. Но были ли они людьми в общепринятом смысле? Ведь человек не становится зверем, сменив тело. Зверем его делает та звериная сущность, что сидит в его мозгу. Просто при преобразовании в это существо он как бы раскрепощается, выпуская все черное, все гадкое, что в нем есть. Андрей сумел подавить в себе звериное начало. Они нет. В церкви горел огонек, видимо, сквозь маленькое, украшенное цветными стеклами окошко. «Отец Никодим там», — догадался Андрей. Как он выяснил у Нерты, тот и жил при церкви в пристройке, соединенной с храмом длинным коридором. Андрей подошел к узорчатой металлической двери и постучал в нее кулаком. Удары гулко отразились внутри пустого помещения, но долго никто к двери не подходил. Но Андрей не отступал. Он бил в дверь вначале кулаками, потом начал долбить ногами так, что дверь завибрировала и звенела, как колокол. Наконец послышался слегка надтреснутый мужской голос. «Да иду я, иду. Не дадут почитать молитвы в тишине. Долбят. Дверь скрипнула, завизжала петлями и открылась. Отец Никодим с трудом стоял на ногах, качаясь и держась за дверь, как за спасательный круг. Было ясно, что если он сейчас ее отпустит, свалится и уснет. Волосы и борода, всколокоченные и как будто вываленные в соломе, давали понять, что их хозяин пребывал в очень глубокой молитве, но только не Богу, а зеленому змею. «Ну и чего? Помирает кто-то, что ли? Или женить кого? Я немного приболел. Езжайте в Шустовку, это 30 верст отсюда. Там отец Зарик вас обслужит. А я не могу. Настоятель покачнулся и упал бы, если бы Андрей его не поддержал. Он подхватил отца Никодима, легко, как мешок картошки, бросил его на плечо и, прикрыв дверь, вошел вглубь церкви. Настоятель что-то бормотал, размахивал руками, а потом обвис, словно смирившись со своей участью. Андрей пересек церковь, миновал длинный грязный коридор и, выйдя в жилую часть, оказался в большой гостиной, неприбранной, пыльной, со столом посередине, на котором стояли пустые и початые бутылки вина. Он осмотрелся и заметил кушетку возле стены. Никодим уже уснул на плече похитителя и храпел, как артель грузчиков. Андрей бросил его на кушетку. Поп только хрюкнул, но не проснулся. Андрей подошел к столу, с отвращением понюхал бутылку. Пахло какой-то брагой, похоже. Никодим пил все, что пьется, без разбору. И уселся на стул, предварительно потрогав его пальцем на предмет пыли и чего-нибудь похуже. «Что теперь делать?» Разговаривать с пьяндалыгой было бесполезно, да и просто невозможно. Все равно, как разговаривать с бревном. «Что будем делать?» — спросила Шанти, выглядывая из кармана и принюхиваясь. «Может, голову ему оторвем?» «А что, бесполезный скот. Как такой скот может научить вере? Чему он вообще может научить? Такие священники ничем не лучше исчадий, согласись? Соглашусь. Угрюмо кивнул Андрей. От таких вред не меньший, чем от исчадий. Что делать, спрашиваешь? А вот сейчас попробуем его поднять. Он подошел к храпящему Никодиму, сел рядом на кушетку и, протянув руки, сосредоточился на ауре священника, которую решил привести в полное соответствие со стандартом. Аурой здорового человека. В ауре Никодима мелькали красные багровые тона. Организм воспринимал алкогольное опьянение как отравление, притом тяжелое. А кроме того, у Никодима имелся целый букет болячек. Цирроз печени, язва желудка и еще много мелких болезней, которыми был просто нашпигован организм настоятеля. Это и не мудрено, хотя тому было максимум 50 лет, выглядел он на все 70. Алкоголь еще никого не делал моложе и здоровее. Первым делом багровые сполохи из ауры. Андрея передернуло, когда он всосал в свою ауру этот алкогольно-циррозный мрак. Аура очистилась, но не полностью. Она была какой-то зеленоватой. Андрей усмехнулся от зеленого змея. А почему нет? Возможно, что организм так показывает предрасположенность к алкоголю. И если убрать этот зеленоватый оттенок, может тогда человек вообще излечится от алкогольной зависимости. Андрей стал очищать ауру, насыщая ее желтым светом и все время внушая. Не пить спиртное. Все вино, вся водка, все, что приносит опьянение, тебе противно. Тебя вырвет от этого. Ты будешь болевать вином, если оно попадет тебе в рот. Фактически Андрей кодировал настоятеля от алкоголизма, как это делали на земле. Через полчаса аура священника сияла ровным желтым светом, была гораздо насыщеннее и ярче, чем до лечения. А Андрей слегка устал. Конечно, это не черную смерть убирать, но тоже нелегко. Лечение всегда дается трудно. Это загубить организм легко. Никодим продолжал спать, но уже не алкогольным тяжелым сном, а вполне обычным чистым сном уставшего человека. Да, он устал. Его организм тоже потрудился, перестраивая себя по установкам, заданным Андреем. Священник даже слегка похудел, кожа его разгладилась, и теперь он выглядел моложе своих 50 лет. Андрей вздохнул и похлопал настоятеля по щекам. Голова того мотнулась из стороны в сторону, и Никодим встрепенулся, вскочил на ноги и, не понимая, что происходит, сел на краю своей лежанки. «Кто? Что? Ты кто такой?» Его глаза сфокусировались на лице незнакомца. Тот сидел спокойно, расслабившись, положив ногу на ногу. «Я Андрей». «А как ты тут оказался? Зачем ты тут?» Лицо отца Никодима, обрамленное всколокоченной бородой, выражало полное ошеломление. Просыпаешься, ничего не подозреваешь плохого, и вдруг видишь перед собой непонятного человека, расположившегося как у себя дома. «Зачем я тут? Хочу вот узнать, как ты дошел до такой жизни. И когда перестал верить в Бога. И почему ты, неверующий, ничтожный человечишка, учишь других вере, сам не веря? Расскажи мне». «Ты что говоришь, богохульник? Как ты смеешь?» Хлесткая пощечина, голова настоятеля метнулась в сторону, еще удар, еще. Никодим закрыл лицо руками и испуганно закричал. «Не надо, не надо. Что ты хочешь? Денег? Я дам тебе денег. Возьми, вон там лежат на столе. И уходи, исчадие, не трогай меня». «Исчадие, говоришь? А мне кажется, ты исчадие. Ты хуже исчадия. Те хоть не скрывают, что они подонки и негодяи, а ты заперся в своей келье и пьешь, а на людях изображаешь благочестие и боголюбие. Тварь ты. И вот думаю я, а не свернуть ли тебе башку, как твоему помощнику старости?» «Шанти, что он чувствует?» «Боится и возмущен». Не упоминай исчадий. Я верую в Господа нашего. А то что, что пью? Ну да, пью. Пью, потому что ничего не могу сделать. Потому что люди, сколько им ни преподноси истины, ни убей, ни укради, ни прелюбодействуй, все равно убивают, воруют, творят зло. Когда я закончил духовное училище, если б ты знал, как я верил, как я хотел нести свет божественного слова людям. Верил, что это что-то изменит. Что от моих проповедей люди будут светлее, чище. И что я вижу? Твари лесные чище людей, праведнее. А почему ты не удивился, когда я сказал, что твоему помощнику свернул голову? Это должно было случиться, и давно. Это еще одна причина того, что я пил. Думаешь, я не вижу? Думаешь, не знаю, что храм Божий превратился в контору по зарабатыванию денег? Что прихожане ходят в него только для того, чтобы не выглядеть неправильными в глазах соседей? Или потому что запуганы старостой? Все вижу. Но сделать ничего не могу. Священник опустошенно уронил руки на колени и замер, уткнувшись глазами в пол, как будто боясь встретиться взглядом с обвинителем. Когда ты узнал, что он оборотень? И что многие из его помощников, прихожан, тоже оборотни? С год назад. Он сам раскрыл мне свою сущность и пригрозил, что если я не буду сидеть тихо и спокойно, он оторвет мне голову, и тогда вместо меня пришлют разумного настоятеля. А почему он тебя не сделал оборотнем? Ему же так было бы удобнее. Не знаю. Это недоступно моему разумению. Может, ему было приятно управлять священником, запугивать его. Он был нехорошим человеком. Если ты и вправду свернул ему голову, туда и дорога этому зверю. А много еще прихожан являются оборотнями? 14 человек, но они мертвы. Их тела находятся на северо-востоке от деревни возле леска. Ну, так что же с тобой делать, Никодим? Я ведь шел тебя убивать. Решил, что ты заодно со старостой. А я и был заодно со старостой. Разве не так? И мне придется вымаливать прощение у Господа нашего, когда я перед ним предстану. Прошу об одном. Дай перед смертью помолиться. Не хочу, чтобы моя душа предстала перед Господом без молитвы и покаяния. Ну что ж, молись. А я пока подумаю, что делать. Сразу тебе голову оторвать или подождать? Никодим, подойдя к висевшей на стенке иконе, опустился на колени. Он долго бормотал молитвы, а Андрей смотрел на него и думал, что делать. Ну, прибьет он этого бескребетника, а дальше что? Пришлют другого, который может оказаться еще хуже. Отрывать голову следующему? И так, до бесконечности? Что он чувствует, Шанти? Вину, раскаяние, решимость. Как ни странно, похоже, ты его пронял своими словами. Хочешь оставить его в живых, я так поняла? Ну, а куда деваться? Только вот сейчас проверим одну штуку. Андрей подождал, когда Никодим встал с колен. «Все, я готов к смерти. Убивай, посланец Божий. Я знал, что ты когда-то придешь, ангел смерти. Спасибо, что дал мне возможность покаяться». «Пожалуйста», — усмехнулся Андрей. «Иди сюда. На вот». Он налил глиняную кружку вина из пыльной бутылки и протянул настоятелю. «Выпей напоследок». «Я не могу. Я сейчас дал обет не пить». «Свежо преданье, да верится с трудом. Пей, говорю». Священник, трясущийся от волнения рукой, принял кружку. Взглянул поверх нее на Андрея и с облегчением выпил сразу половину. Шанти, которая с интересом наблюдала за происходящим, сидя на краю стола, едва успела отпрыгнуть в сторону. Фонтан, вырвавшийся изо рта Никодима, обдал стол, место, где она сидела, стул перед столом и пол, красной вонючей жидкостью. «Андрей, негодяй! Ты что, предупредить не мог? Он чуть меня не уделал всю с головы до ног. Ну, я припомню тебе, припомню». И это твоя благодарность за спасение твоей задницы от толпы разъяренных оборотней? Вот они люди, вот она, благодарность. Возмущению драконицы не было предела, а Андрея, тоже едва успевшего отскочить от пахучего фонтана, разбирал смех, и он покусывал губы, чтобы не расхохотаться в голос. «Я что, виноват? Это же не я норовил тебя обдать. Я и сам не ожидал такого эффекта». Он посмотрел на смущенного и недоуменно таращившегося в кружку Никодима и приказал: «Пей до дна, пей». Священник осторожно допил содержимое кружки. Эффект был тот же – фонтан вина вперемешку с содержимым желудка. И в этот раз Никодим рвало дольше, страшнее. Казалось, что сейчас его вывернет наизнанку. «Ну вот и славно», – удовлетворенно сказал Андрей. «Еще хочешь винца?» «Нет?» «Вижу, нет». Он с усмешкой посмотрел на настоятеля, тут же зажавшего рот при одном упоминании вина. «Итак, теперь ты понял, что вино для тебя больше неприемлемо. И теперь можно о чем-то с тобой говорить. Например, о твоем будущем и, самое главное, о будущем вашей церкви». Когда Андрей появился в доме Нерты, была уже глубокая ночь. Впрочем, глубокая ночь по меркам этого мира. За полночь. Но женщина не спала. «Наконец-то! Я баню натопила. Идите мыться. Полотенце положила, а еще штаны с рубахой. От мужа моего осталось. Не побрезгуйте, они чистые, стиранные. Почти новые. А ваши давайте, я выстираю. Вам помочь в бане?» Она опустила глаза. «Нет», усмехнулся монах. «Я сам справлюсь. А за чистое белье спасибо. Я и вправду давно в дороге. Пропылился и пропотел». Андрей с наслаждением вылил на себя чашку прохладной воды, остужаясь после жесткого пара, который он нагнал в баню, и, выйдя в предбанник, долго растирался полотенцем. Потом, надев чистые штаны, посидел на лавке, откинувшись и размышляя. «Пока все шло как надо. Вот завтра что будет? Нужно проверить все дома в деревне, сколько бы их ни было. Если не искоренить всех оборотней, инициированных старостей, стая зверей будет продолжать охотиться на людей. И ведь они многих убили, это точно. Местные были убиты по одной простой причине. Старости нужно было отомстить кому-нибудь. А вот сколько пропало приезжих, сколько людей исчезло, сняв комнату у оборотней. Кто может дать эту статистику? Похоже, что тут исчезли сотни людей. Странно, что не пошли слухи на этот счет. А может, и шли. Да кто поверит? Такая большая, хорошая деревня с множеством любвеобильных вдовушек. Они же не всех убивали, иначе точно разнеслись бы слухи. Видимо, руководил этим делом староста. Он и указывал, кого убить, а кого оставить в живых. И шло бы все это так по накатанной еще много-много лет, если бы в деревню случайно не забрел Андрей и совершенно случайно не снял комнату у вдовы. Случайно ли? Может, трактирщик имел свой процент? Может и так. Но Андрей все равно этого никогда не узнает. Да и важно ли это? Он поднялся и пошел в дом. Нерта ждала его за столом. Она напекла лепешек, купила меду, на печи стоял медный чайник и пыхтел из носика паром. «Присаживайтесь, попейте чаю. Я на сдачу от дров купила. Побалуйтесь чайком после бани». Женщина переоделась и выглядела довольно привлекательно. Андрей прикинул, ей немного макияжа, была бы красотка. Он посмотрел ее ауру, здоровая, без всяких проблем. И не оборотень, их Андрей теперь чуял за версту. Он машинально принял кружку с чаем, отпил из нее, не обращая внимания на пристальный взгляд хозяйки дома, и снова задумался. А правильно ли он сделает, если убьет всех оборотней в деревне? Ну, убьет, и что? А если они ничего не сделали? Может, их просто инициировали, но они ничего ужасного не совершили? Тогда как? Разве они не имеют права на существование, эти мутанты? Ведь имеют, и не меньшее право жить, чем у него самого. Так надо ли их убивать. Так и не придя ни к какому выводу, Андрей отправился спать. Нерта ушла в баню, видимо, стирать его барахло, а, возможно, и решила помыться. Чего упускать такую возможность, пока баня натоплена? Посреди ночи Андрей услышал скрип двери. Сторожевой участок его мозга встрепенулся, и тело напряглось, готовясь к бою. Нерта приподняла одеяло и осторожно скользнула в постель. «Я не заказывал услуг», — холодно сказал Андрей, глядя женщине в лицо. «Я не за деньги. Я уже давно без мужчин», — виноват, сказала она, осторожно положив руку на бедро Андрею. «Пожалуйста, не прогоняйте меня. Вы такой хороший, такой славный, такой красивый. Я не знаю, что будет дальше, но хоть маленький клочок счастья я могу получить от жизни. Вы уедете и забудете меня, и это правильно. Кто я вам? Но, может быть, когда-нибудь вспомните, что вот есть такая Нерта в деревне Лебяжино, и помяните меня добрым словом. Мне страшно. Мне очень страшно». Женщина обвела руками Андрея, но тот не пошевелился и не сделал попытки ее обнять. Ему было не по себе. Ну да, она сама его хотела, но может ли он? Не будет ли это подлостью? Воспользоваться тем, что несчастные женщины, умученной проблемами, безденежьем, несчастьями, захотелось хоть ненадолго почувствовать твердость мужского плеча рядом с собой. Хоть на час забыться и почувствовать себя желанной, а не несчастной вдовой, задавленной проблемами. А потом? Потом он забыл о своих мыслях и о праведных сомнениях. Остались только двое. Мужчина и женщина. Два взрослых, одиноких человека, лишенных ласки и счастья. Что должно было произойти после этого? То, что и произошло. И Андрей не жалел ни об одной минуте этой ночи. Впрочем, как и Нерта. Под утро, поцеловав своего случайного любовника, она выскользнула из постели и с улыбкой сказала: «Ты был очень хорош. Очень. Спасибо». «А если забеременеешь? Ты хоть предохранялась?» «Нет. Что будет, то и будет. Тебя мне Бог послал. Впрочем, я думаю, что все будет нормально. Почему-то чувствую это. Ты поспи, а мне надо по хозяйству заняться». Она ушла, а Андрей погрузился в сон. Теплый, темный, без сновидений. Кроме одного. Когда он уже засыпал, ему привиделась хихикающая мордочка Шанти. А может, это был не сон? «Открывай, отец Никодим к тебе». «Сейчас, сейчас». Голос женщины за дверью сразу изменился, стал на полтона ниже. До этого она возмущенно кричала: «Кто тут шляется? Я никого не звала». Это был последний дом, в котором побывали Андрей и Никодим. Весь день они бродили по селу, выискивая оборотней. Обошли больше 200 домов. В некоторых настоятели сразу тащили за стол, пытались налить ему вина. Он с содроганием отказывался, чем вызывал удивленные взгляды прихожан. В некоторых домах его встречали неприязненно. Оно понятно, после того, что творилось в селе эти годы. Но вообще-то все прошло нормально. Никто ничего не заподозрил. Оборотней в деревне больше не оказалось. Видимо, староста собрал на поимку Андрея весь личный состав стаи, не оставив их на развод. Усталые, они побрели было к церкви, но по дороге Андрею пришла в голову одна мысль. «Пойдем-ка к Нерте зайдем, разговор есть, заодно пообедаем». Нерта усадила их за стол, засуетилась, собирая остатки вчерашнего пиршества, и вскоре они попивали чай из глиняных кружек и закусывали пирогами. «Так, что ты хотел мне сказать?» — нарушил молчание Никодим. «Мне уйти?» — подхватила Нерта. «Нет, это и тебя касается», — остановил ее Андрей. «Отец Никодим, вот вам новая староста вместо умершего». «Староста умер?» — поразилась женщина. «А как же я буду? Я же не знаю ничего. Как вести церковное хозяйство? Ничего не знаю». «Вообще-то там ничего сложного», — махнул рукой Никодим. Собирай деньги, веди учет, следи за хозяйством. Оно и вправду запущено, но я вижу, твой дом в порядке, значит, и церковь сможешь обиходить. Тем более, что тебя Андрей рекомендует. Быть тебе старостой, жалованье положим. Главное, не воруй, иначе прогоню. От меня притеснения не будет, я теперь не пью вообще. Будем заново веру в селе укреплять. Да я не против. Нерта растерянно теребила край фартука. Просто так неожиданно. Спасибо вам. Спасибо, Андрей. А что со старостой случилось? Он только вчера был жив и здоров. Как он умер? Видно, лишнего чего-то съел, усмехнулся Андрей. Или решил съесть, туманно добавил он. В общем, теперь незачем тебе в город уезжать. Поднимайте церковную общину вместе с отцом Никодимом. Вот вам дело, главное дело вашей жизни. И тут Нерта чуть не упала со стула. Отец Никодим, который всегда был слегка заносчивым и высокомерным, встал на колени перед ее постояльцем и поклонился ему в ноги. Спасибо тебе, что вразумил неразумных, покарал нечестивых. Перед Богом и перед тобой клянусь, не отступлюсь от заповедей Господних. Подниму общину, объединю людей вокруг веры. А если отступлю, приди и покарай меня. Я приму кару с благодарностью. Но будет, будет, встань, нахмурился Андрей. Надеюсь, что ты сейчас искренен. Да, он верит в то, что говорит, подсказала Шанти. Он благоговеет перед тобой. Я даже удивлена, насколько он перед тобой преклоняется. Жениться бы тебе надо, отец Никодим, неожиданно заметил Андрей. Дом твой без женской руки хереет. Где твоя матушка? Почему без жены? Померла 10 лет назад. Это был еще повод запить. Любил я ее. А потом, кому я, пьяница, нужен? Горько усмехнулся священник. «Дай Бог, найду себе супругу. Теперь все по-другому будет. Все будет хорошо». «Надеждой жив человек», — подумал Андрей. «Ты, Нерта, приходи завтра с утра в храм. Обсудим дела. Завтра и заступишь на работу. А сейчас мне пора», — заторопился Никодим. Андрей тоже встал. «Пойдем, я тебя провожу. Мне в трактир надо». Продуктов купить, да узнать кое-чего. Они вышли, а Нерта, ошеломленная переменами в жизни, о которых никогда и мечтать не могла, упала перед иконой, истово перекрестилась и прошептала. «Господи, все-таки ты есть. Благодарю тебя, Господи». В трактире было шумно, людно. Возбужденный народ обсуждал найденные возле леса обугленные трупы странных зверей, и до хрипоты спорил, что это. Или какие-то волки, или изменившиеся медведи, или... Единодушия не было. И люди лишь переругались, передрались и перессорились, выдвигая свои версии. Об оборотнях даже не заикнулись. Никто не узнал в этих трупах церковного старосту и еще 1,5 десятка известных в деревне людей. Андрей быстро купил продукты, сложил их в корзинки и пошел обратно. Его никто не спрашивал, не искал. Скорее всего, по его расчетам, Федор с Аленой приедут завтра, утром или к обеду. Так оно и вышло. Около 10 часов утра следующего дня, когда Андрей сидел на скамеечке возле дома, наслаждаясь осенним солнцем, он увидел в конце улицы знакомый фургон, медленно, но верно двигающийся к нему, как напоминание о том, что его ничего не деланью пришел конец. Федор с облучка весело прокричал. «Что, бездельник, 2 дня тут болтаешься? Хватит уже!» «Сам бездельник», — лениво огрызнулся Андрей. «Простоял, проотдыхал возле таможенного поста. А я тут думал, как жить?» «Ага». Хорошая работа, думать. Ну что, Андрюха, вот мы в Балроне. И как тебе тут? Есть отличия от Соловей? Честно, кое-какие есть. Хотя бы за крестик сердце не рвут. Но вот в остальном разница не очень велика. Впрочем, что я тут видел, кроме вот этого дома да церкви? Ну, хоть церковь повидал. Ладно, ты готов ехать? Вещички забрасывай, погнали лошадей. Нам еще пилить и пилить до ближайшего постоялого двора. А там... В общем, еще пара недель в этом фургоне нам обеспечено. Я что хотел тебе предложить? Может, ты вперед полетишь? Подготовишь нам все? Дом купишь, обустроишь гнездо? Чего мы все будем трястись в этой телеге? Ты не подумай чего, спохватился Федор. Еще решишь, что я тебя гоню. Хочешь, будем трястись вместе, нет проблем. Но я и сам бы лучше улетел отсюда поскорей. Так надоело в телеге сидеть, если есть возможность хотя бы тебе не мучиться. А если что с вами по дороге случится? Да ничего не случится. Первый раз, что ли? Прилепимся к большому каравану. Я охранников многих знаю. Ходил с ними не раз. Смотри сам, в общем, решай. Андрей усмехнулся про себя. Ну да, одиночка среди семьи, в замкнутом пространстве фургона. Не особо комфортно, да и тесновато. И правда, какого черта он с ними потащился? Можно попросить Гару. Отнесет в Анкару, и все. Да, думаю, это верно. Ты немного отсыпь мне там, деньжонок. И еще, я рюкзак с чешуйками возьму. Попробую продать их. Тем более, что дом-то на что-то покупать надо. Так ты побольше денег возьми. Пока ты этот мусор продашь, пока дом найдешь, жить-то как-то надо. Я сейчас. Федор полез в фургон, стал возиться с крышкой тайника, сделанного специально для хранения ценностей. Тайник был очень искусно замаскирован, так что даже при внимательном осмотре найти его было проблематично. Тем более, что Федор завалил его различным барахлом. «Вот, держи пояс». Друг кинул Андрею тяжелый пояс, набитый золотыми монетами. Потом подал рюкзак с чешуей, шелестящей легкими пластинками, каждая из которых прочнее стали, и сказал: «Ну что, попрощаемся в очередной раз?» «Попрощаемся», — кивнул Андрей, обнял товарища и недоуменно спросил: «А где Алена с Настеной?» «Да я их в трактире оставил», — досадливо ответил Федор. «Есть, пить, в сортир бежать. Обычные бабские дела. Я-то думал, сейчас тебя зацеплю и опять поскачем. А пока ехал и надумал тебе свою идею выдать. Хочешь попрощаться?» «Да ладно, ненадолго же расставание. Скоро приедете». «Да, а как будем искать друг друга в Анкаре? Я там ничего не знаю, так что решай давай». «В купеческом квартале есть трактир «Красная лошадь». Трактирщик Сунар. Вот ему будешь оставлять информацию, где ты находишься. А я как приеду, с тобой свяжусь. Ну все, пока, Андрюх». Федор еще раз обнял товарища, влез на облучок, хлестнул поводьями лошадей, и фургон заскрипел вдоль по улице. На Андрея навалилось столь тягостное чувство одиночества, что он чуть не бросился бежать следом за фургоном, но опомнился и медленно побрел в дом. «Я связалась с мамой», — сообщила Шанти. «Она прилетит часа через три. Чем займемся в это время?» «Пойдем в церковь сходим, попрощаемся». «Сходим. С Нертой попрощаешься, да? Слушай, как на тебя самки легко клюют. Я даже удивлена. Может, это свойство оборотня?» «Сам не знаю», — рассмеялся Андрей и задумался. «И правда, чего это они на меня вешаются? Странно. Раньше такого не было. Впрочем, я женской лаской никогда не был обделен. Но чтобы так? Не знаю, сестренка. Вот ты не сказала, а я бы и не задумался. Пошли, простимся с Никодимом и Нертой». «Само собой, не чужие же», — хихикнула драконица. «Одному ты чуть голову не оторвал, а вторую...» «Тсс, не болтай лишнего, болтушка», — фыркнул Андрей. «Нечего, Вот вырастешь, выдам тебя замуж за важного дракона. Соорудите с ним дракончика, будешь его учить летать, охотиться, прививать хорошие манеры, чтобы не болтал лишнего. Пока мне рано об этом задумываться. Тоном благовоспитанной барышни ответствовала Шанти, но не удержалась и тоже фыркнула. Честно говоря, мне как-то эти важные драконы совсем не интересны. Вот что есть они, что нет, безразлично. Это ты еще не выросла. Вот вырастешь, поймешь. А пока ты пигалица с крылышками, мотылек задрипанный. Че ты понимаешь в любовных делах? Понимаю кое-что. Тем более на твоем примере. После недолгого молчания обиженно ответила Шанти. Вижу, как заканчивается любовь. Прихожу к выводу, что лучше уж 1000 лет одной жить, чем с кем попало яйцо оплодотворять. Да и папаша мой не особенно привил мне любовь к мужскому роду. Один ты — исключение. Вот был бы ты драконом. Эй, извращенка, брось свои эротические мечты. Мы вообще с тобой брат и сестра, выбрось инцест из своей головы. Надо тебя святой водой обрызгать. Может, в тебя бес вселился? Андрей рассмеялся и легонько щелкнул по носу, выглянувшую из кармана Шанти. Не хулигань, а то я сама тебя обрызгаю как-нибудь. Вот полетим с тобой, а я тебя в реку-то и уроню. Узнаешь тогда, как меня святой водой брызгать. А бес в меня не вселится. Всем известно, что бес в дракона не может вселиться. Дракон для этого слишком силен духом. Поэтому исчадия и обожают приносить их в жертву на алтаре. Один дракон за 10 000 душ людей идет. Я все слушаю и думаю, сколько зафиксированных случаев принесения дракона в жертву. Ну-ка, статистику мне. Я не знаю. Но мама рассказывала, были такие случаи. Детенышей находили и приносили в жертву. Растерялась Шанти. Мне кажется, что ваши старейшины что-то мутят. Жути нагоняют. С какого такого перепугу душа дракона за 1000 человеческих сойдет? Ты сама-то подумала? По-моему, это ваш драконов эпос. Легенды, так сказать. Что, мол, один дракон за 1000 людей сойдет. Такой он душевный. Да ну тебя, обиделась Шанти. Не знаю я. Ты просто хочешь принизить племя драконов. Не буду с тобой разговаривать. Даже чтобы попросить меду и молока? А есть? Есть. Пошли, попитаемся, а потом в церковь. А как же ты разговариваешь, если не хотел разговаривать? Это для дела, а так я не разговариваю. Да ну тебя! Прыснула Шанти. Не могу на тебя долго сердиться. Ты такой болван, а на болванов не обижаются. Да, а я думал наоборот, ухмыльнулся Андрей. Они поели, выпили чаю. Это заняло около часа. Потом Андрей собрал вещи и побрел в церковь. В церкви был аврал. Толпа прихожан все мыла, вытирала, женщины бегали с тряпками и ведрами. Стены сверкали, пыль и мусор исчезли, как дурной сон. Храм очищался прямо на глазах. Андрей усмехнулся. И понадобилось-то просто оторвать голову нескольким оборотням, да вылечить настоятеля от его дурных привычек. И все заблестело. Если бы так просто, можно было вычистить весь мир. Но нужно стремиться к этому. «Приветствую, Андрей. Зайди в мою келью, поговорим». Радостно встретил его священник, а прихожане с любопытством, тихо переговариваясь, рассматривали странного человека, к которому с таким почтением относится отец Никодим. Не иначе, как проверяющий от синода, не меньше. Тут в церкви началась такая бурная уборка и наведение порядка. Они прошли в пристройку. Тут тоже все изменилось. Чистота, порядок. Пахнет ладаном, воском. Лежат старинные книги и расстелены чистые ковры. «Благолепие, правда?» улыбнулся Никодим. Это нерт постаралась. Умеешь ты угадывать суть людей? Умеешь, ангел. Вот как все повернулось. Не ангел я. Грустно усмехнулся Андрей. Человек, и грехи мои смердят перед Господом. Пытаюсь вот замолить, но не особо получается. Одни замолишь, другие вырастают. Ухожу я. Моя задача тут выполнена. Теперь у вас все будет хорошо. Да, Господь не зря привел тебя в нашу деревню. Не зря. Ты не в столицу собрался? А то я могу тебе помочь. Дам рекомендательное письмо. У меня там друг, священник, отец Академ. Мы учились вместе, дружили сильно. Молодые были, почудили под трактиром. Ах, почудили. Никодим радостно рассмеялся воспоминанием, и Андрей с улыбкой подумал о том, что бурсаки, что на земле, что тут, никогда не отличались особым смирением, и всегда первые были в драках и питии. Вспомнить только романы Гоголя. «Напиши, конечно. В Анкару поеду. Туда меня Господь призывает». «Ну и славно». Никодим сел за бюро с поцарапанным лакированным покрытием, достал хрустящий лист желтоватой бумаги, гусиное перо, чернильницу и что-то долго писал, усердно водя пером. Потом посыпал бумагу мелким песком и осторожно стряхнул его обратно в баночку. Андрей с интересом наблюдал за процессом. Это тебе не шариковой ручкой нацарапать. Так сам Пушкин писал. Чудно видеть такие древние предметы для письма в действии. Никодим поднял бумагу и громко прочитал. «Друг мой Академ, податель сего, человек благочестивый и надежный. На него можно положиться во всем, и я ему обязан самой жизнью. Помоги ему, чем сможешь, ради меня. Твой друг навсегда, Никодим. Во имя Господа нашего. Держи, не потеряй. Он сейчас секретарь Великого Синода. Большая шишка. Имеет связи на самом верху. Сам патриарх к нему прислушивается. Так что он тебе может многим помочь ради меня. А ты поможешь ему, если сочтешь нужным. Во имя Господа. Ну что, прощаемся?» «Прощаемся». Андрей взял бумагу и положил ее в пояс к деньгам. Это письмо и вправду могло ему помочь гораздо больше, чем деньги. Иметь деньги еще не все. Мир держится на связях. Это Андрей уяснил давным-давно. Андрей обнял настоятеля, похлопал его по спине ладонью, и тут Никодим отстранился, испытующе поглядел в глаза своему нежданному инспектору и негромко спросил. «У тебя с Нертой что-то есть?» «Извини, что лезу не в свое дело, просто она такая хорошая женщина. Если у тебя с ней ничего нет, я бы, может, ее в матушке взял. А что, и дети у нее есть, мои будут. А может, еще народим. Что я все бобылем хожу? Мне уже в синоде выговаривали за это. А то, что пока меня не любит, так женщина умная, слюбится». «Нет, ничего у меня нет с Нертой». Почти не покривив душой, ответил Андрей. «Женитесь, заводите детей. Думаю, что все у вас будет хорошо. Уверен». «Ну все, отец Никодим, мне пора в дорогу. Сейчас сдам ключи хозяйке и пойду. Отпустишь ее на полчаса? Мне надо вещи забрать, а она дом запрет. Все-таки деревня проезжая. Мало ли, кто тут шастает». «Конечно, конечно». Настоятель с готовностью закивал головой, отчего его расчесанная чистая борода заколыхалась в воздухе. Андрей еще раз внимательно окинул взглядом священника. Тот заметно изменился после лечения и встряски. Чистая ряса, вымытая голова, свежее лицо. Приятный, благообразный человек, в глазах которого светится интерес к жизни и разум. Захватив с собой Нерту, Андрей отправился к ее дому. Женщина была румяна, глаза блестели, и выглядела она совершеннейшей красавицей, даже помолодела. Андрей забрал вещи и шагнул к порогу, но Нерта остановила постояльца и, положив руки ему на плечи, сказала: «Спасибо тебе за все». И крепко поцеловала в губы. Нахмурилась, вытерла слезы запястьем и улыбнулась. «Отец Никодим предложение мне сделал. Как ты думаешь, сладится у меня с ним? Не начнет он пить?» «Думаю, нет. будь спокойна». Андрей утвердительно прикрыл глаза, потом легонько похлопал Нерту по плечу и вышел на крыльцо. Шанти уже давно сказала ему, что Гара ожидает за околицей, чуть дальше того места, где они бились с оборотнями. Так что ему нужно было поторопиться. Зачем испытывать терпение драконицы? Впрочем, его опасения были беспочвенны. Гара, как и все драконы, отличалась невероятным терпением и даже удивилась, когда они с Шанти так быстро прибыли на место. Драконы никуда не торопятся. Зачем? За десятки тысяч лет жизни понимаешь, что спешить-то особенно некуда. Что есть, уже было, пройдет это, будет то же самое. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вон это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. И древние были правы, уж кто-кто, а драконы могли подтвердить эту истину. Сколько составляет скорость летящего дракона? Андрей определил ее примерно километров 150 в час. Сколько нужно времени, чтобы преодолеть расстояние в 700 километров? Около 5 часов, но это теоретически. Практически же пришлось по дороге приземляться в лесу. Гара и Шанти полетели на охоту и, довольные и радостные, вернулись часа через два, когда Андрей уже весь изошел на ругань и сердито швырялся еловыми шишками в лесной ручей. Он им, конечно, ничего не сказал, но Шанти чувствовала, что друг очень сердит, и всю оставшуюся дорогу подлизывалась, занимая рассказами из жизни драконов и жизни людей. Иногда вмешивалась Гара и поправляла дочь, добавляя такие подробности, от которых у Андрея глаза на лоб лезли. Например, он узнал, что на юге существует еще один материк, и вокруг него куча островов, тоже населенных людьми. Какими Гара не поясняла. Люди и люди, какая разница дракону, что это за люди такие? Сам факт того, что существуют еще какие-то цивилизации этого мира, был очень-очень интересен. Не там ли таится разгадка, откуда взялись исчадия? К Аккаре они подлетели уже к вечеру. Как и всегда, Гара отнесла их черти куда, заявив, что не собирается распугать весь город своим появлением. И что немного надо и своими ногами потрудиться, а то ожиреют. Андрей не возражал и вступил в столицу уже в сумерках. Потрудиться ему пришлось еще 2 часа, так как этот Боинг выкинул их километров за 7 от городских ворот. Сразу после приземления Андрей отметил разницу климата Северной Славии и Баурона, особенно в столице, Анкаре. Тут было лето. Осенью еще и не пахло, и вряд ли запахнет. Пальмы вперемешку с какими-то хвойными деревьями, названия которых Андрей не знал, а самое главное – море, сверкающее под последними лучами уходящего в него светила, зеленовато-голубое. Он увидел его еще с Гары и предвкушал, как будет в нем купаться. Пейзаж чем-то напоминал сочинский, только не было гор. Поросшие травой пологие холмы, леса, переплетенные лианами, даже не леса, а уже джунгли. «Нет, все-таки не Сочи», — решил Андрей, с матом продираясь через какие-то колючие липкие лианы и убивая кровососа с жужжанием приземлившегося ему на затылок. «Это гораздо хуже Сочи». Он успел пройти в город, когда солдаты-стражи уже целились закрыть створку ворот. Стражник поймал 5 медяков за проход путника, и тяжелые ворота закрылись, закрыв город до рассвета. Вообще-то Андрей не понимал этого обычая. Зачем закрывать эти чертовы ворота, когда все равно никто не собирается нападать и завоевывать город ночью? Что, нет патрулей на дорогах, которые предупредят о приближении врага? Или ночью активность врага резко возрастает, да так, что надо прятаться за закрытыми воротами? Поразмыслив, Андрей решил, что закрытые ворота служат для контроля за населением. Если кто-то начудит, сбежать из города будет проблематично. Если только по морю. В Анкаре был порт, где отстаивались и разгружались купеческие, а самое главное – рыболовецкие суда. Ну и военные, конечно. Где купцы, где деньги, там всегда бандиты и пираты. Без этого не обойтись. Андрей, обливаясь потом своей тяжелой осенней куртки, огляделся по сторонам. Вот он и в Анкаре. Не прошло и года. Путешествие на такое расстояние в средневековом мире занимает чересчур много времени. Времени, выбитого из жизни путешественника. Тупое, одуряющее передвижение по разбитым трактам, трактиры и гостиницы, один в один повторяющие друг друга. Это просто ужасно. Кстати, о гостинице. Куда идти? Ночевать-то где-то надо. А уж с утра... А что с утра? Что делать? С чего начать? Наверное, сначала. Найти дочь Марка, помочь, если ей нужна помощь. Ну и нужно делать карьеру. Какую? Военную, наверное. Ну, что он еще умеет делать? Вообще-то умеет. Лечить, например. Нет, это надо решать как-то по-другому, и это нужно обдумать. Нужен какой-то социальный статус в этом мире, нужно имя. И его как-то надо сделать, имя-то. Как там этот трактир именовался? Красная лошадь? Эй, уважаемый, а где тут найти гостиницу «Красная лошадь»? Извозчика поймай, да и поезжай. Они все знают. А нам по трактирам некогда ходить. Хмуро отбил его случайный прохожий, пробегавший с рулоном ткани. То ли портной, припозднившийся от купца, то ли воришка, поперший где-то эту самую ткань. В общем, идея насчет извозчика была очень дельной, так что Андрей с удовольствием ею воспользовался. Вот только найти этого самого отлынивавшего от работы извозчика он никак не мог. Они как будто попрятались по щелям. Ему даже подумалось, что, может, с наступлением сумерек эти труженики вождей и кнута прекращают работу, как провинциальные автобусы. Потом вспомнил, надо свистнуть. Он никак не мог привыкнуть, что извозчика в этом мире подзывают именно так. Ему это казалось неприличным и даже опасным. За свист в спину он вообще-то и в морду бы дал. Но тут свои порядки. Андрей оглушительно свистнул, морщась и мысленно плюясь. И, как по волшебству, перед ним через пару минут стояла пролетка с извозчиком, одетым в жилетку на голое тело и цветные шальвары. На его голове торчало что-то вроде ермолки, придававшее водиле очень забавный вид. А еще через 5 минут Андрей уже мчался по улицам города на дьявольском сооружении, выбрасывающем искры из-под колес и оглашающим невероятным грохотом всю округу. За такое пренебрежение к порядку и тишине на земле уже давно бы водилу засунули в каталажку. Но тут все было в порядке вещей. Он еще и свистел на ходу, гикал и был совершенно доволен жизнью и пассажиром, не особо торговавшимся за каждый медяк. Андрей заподозрил, что его надули минимум процентов на 30-40, но он был не в том настроении, чтобы вести длительные переговоры с целью минимизировать транспортные расходы. Вообще-то настроение у него было не очень хорошее. Новый город, ни одного знакомого человека, все надо начинать заново. Груз ответственности, груз мыслей о прожитом, о будущем. Андрей стал прислушиваться к болтовне извозчика, и в его словах, которые тот вставлял между свистом и гиканьем, уловил некую информацию, которая его заинтересовала. «Уважаемый, что за турнир говоришь?» «Ну как, разве вы приехали не на турнир?» «Я думал, на турнир. Каждый год проводится осенью. Через неделю будет. Неужто не слышали про турнир? А откуда вы прибыли? Из Славии? А, теперь ясно. Дикая страна. Дикая. Даже про турнир не слышали. Фехтовальный турнир, да. Наш император организует его каждый год, как и его отец, как и его дед. Лучших фехтовальщиков знают все. Вот прошлый турнир выиграл Гортус Шанский. Позапрошлый тоже он. 2 года назад Зиртенгерский, а 3 года назад... Погоди, расскажи про турнир. Что там делают, какой приз, кто участники и кто вообще там может участвовать? Любой житель страны, мужчина или женщина, без разницы. Выигравший получает приз 1000 золотых и знак «Серебряная сабля» на черном фоне. Его могут пригласить на службу императору, где он тоже будет получать хорошее жалование. Если захочет пойти на службу, конечно. Большинство победителей и призеров турнира служат императору. А у тех, кто не служит, или свои фехтовальные школы, или же им просто ничего не надо. Это аристократы, у которых денег просто море. Им главное слава. Женщины же любят победителей, не так ли? Извозчик весело подмигнул и щелкнул кнутом так, что тот как будто выстрелил. А иностранцы могут участвовать в турнире? С интересом осведомился Андрей. Не знаю, сомневаюсь. Задумался извозчик. В правилах вроде такого нет, чтобы запрещалось. Вот только кто его туда допустит? Как это иностранец и выиграет наш балронский турнир? Это невозможно, это скандал. А забавно было бы, если бы иностранец настучал нашим победителям по башке. Что-то они зажрались, мне кажется. Одни и те же все время выигрывают, одни и те же. Понимаете? Нет интриги. «Ты очень много знаешь о турнире», — усмехнулся пассажир. «Неужели и все жители города так много о нем знают?» «Почему и нет? Не так много у нас удовольствий, за исключением турнира и сожжения исчадий. И развлечься-то нечем». «А что, у вас исчадий сжигают?» — нахмурился Андрей. «И что, много исчадий казнят?» «Не так много, как хотелось бы. Они научились прятаться». Скрывают свою гнусную сущность. Инквизиторы ищут их, иногда находят. Некоторые исчадия никак не могут скрыть свои демонские способности. Говорят, что видят вокруг людей какое-то свечение, что они лечат, а не наводят порчу. Мерзкие вруны. Всем известно, что исчадия владеют волшебством, что они наводят таким образом порчу. Слава богу, у нас есть инквизиция, которая искореняет эту гадость. «А кто главный инквизитор в стране?» «Отец Харт, первый инквизитор. Он только глянет на человека и сразу видит, кто есть кто. Никогда не ошибается. Исчадия его до дрожи боятся. Он их чует. И они всегда сознаются в своих преступлениях, если за дело берется отец Харт». «Долго еще ехать?» Угрюмо спросил Андрей и, получив ответ, замкнулся и больше не разговаривал с извозчиком. Ему стало тоскливо и нехорошо. В кармане зашевелилась Шанти, высунула мордочку наружу и спросила. «Чего переживаешь? Что тут оказалось не намного лучше, чем в Славии? А чего ты ожидал? Царство всеобщего благоденствия? Раз тут стоят церкви и молятся Богу?» «Ну, не совсем, конечно, но не до такой же степени. Хотя... На земле именем Божьим тоже творилось непотребное. Почему тут должно быть исключение? Может, я и правда оказался тут с инспекторской проверкой, разгрести эти завалы дерьма? Но как я могу, Шанти? Я же один. Ну что я могу сделать? Как я в одиночку могу свернуть такую махину? Меня отчаяние берет». «Начни с того, что ты не один. Есть еще я. Ты даже обижаешь, говоря, что ты один. Во-вторых, у тебя в этой стране есть друзья. Тот же отец Никодим. А у него еще друзья. Это тоже немало. Ты слишком торопишься. Вот чем мы, драконы, и отличаемся от людей. Мы не спешим. Зачем спешить? Время все уладит. Время источит камни и рассыпет их в песок. Надо лишь слегка помочь, подтолкнуть». Может, ты и есть вот такой толкатель? Успокойся и давай-ка решим вопрос с жильем и, самое главное, с едой. Я проголодалась. И еще хочу в кустики. Если он сейчас нас не привезет, я ему наделаю прямо в его грязную телегу. Напакостить в повозку ей не пришлось. потому что буквально через 5 минут та остановилась перед неприметным зданием с вывеской, напоминающей картину «Купание красного коня», только без головы мальчика. Да и слава богу, Андрей точно бы не пошел в заведение, где на вывеске голые мальчики. Девочки, это куда ни шло, но и они не соответствовали его нынешнему депрессивному настроению. Ему хотелось забиться куда-нибудь в нору и никого не видеть длительное время. Он сам не мог определить причин такой дикой депрессии, когда душу сжигает темное пламя раздражения, злобы и недовольства всем миром. Будучи человеком дисциплинированным и привыкшим сдерживать свои эмоции, Андрей не позволял себе проявлять признаки раздражения, изливать его на окружающих. Но как ему хотелось сейчас вылить на кого-нибудь эти помои из души? Впрочем, как и любому человеку. Он ведь не был святым. В гостинице было людно. Андрей ожидал чего-то подобного, как только речь зашла о турнире. Он представлял, сколько людей должно съехаться в Анкару, если этот турнир был настолько популярен. И приз, кстати, не дурен, 1000 золотых, огромные деньги для этого мира. Это дом, это сытое существование, это слава, известность. Комната нашлась, но такая убогая, что Андрей вышел из нее в еще большем раздражении. Похоже, что в ней держали метлы и швабры, а когда съехалось много народу, решили освободить для запоздавшего клиента. Он оставил свой рюкзак и вещмешок с барахлом в этой каморке и отправился в обеденный зал. После усиленного поиска свободного места Андрей все-таки нашел себе уголок за длинным обеденным столом возле стены, отодвинув в сторону какого-то пьяницу, заснувшего на столешнице. Стряхнув крошки на пол, дождался подавальщицу и сделал заказ. Как всегда, вызвав удивление просьбой принести сырой печенки, меда и молока. И как всегда, ему пришлось демонстрировать свою подружку, весело выглядывавшую из кармана. После этого и после восторженных восклицаний официантки о красивеньком животном, его оставили в покое. Наедине со своими мыслями, если не считать шума и крика клиентов вокруг. Бренчала какая-то разухабистая музыка, с притоптыванием плясали мужчины, водя по кругу развеселых дамочек. Все как всегда. Принесли еду, и Андрей посадил за стол Шанти, принявшуюся жадно поглощать печенку и молоко. Пока ел, Андрей внимательно рассматривал людей вокруг, стараясь делать это так, чтобы они не замечали интереса к себе. Недаром у зверей внимательный взгляд вызывает приступ агрессии. Взгляд в упор – это вызов. Андрей это знал, так что ему приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы рассмотреть окружающее, но и не ввязаться в драку. Хотя, при его настроении, хорошая драка была бы как раз вовремя. Народ был пестрым. Группы возчиков, легко узнаваемых и по поведению, и по специфическим одеждам. Охранники караванов, мужики бывалые, часто со шрамами на лице. Работа не сахар. Купцы сидели отдельной кучкой, и вокруг них клубились дамочки, более симпатичные и молодые, чем у остальных посетителей. К деньгам липнут, безошибочно определил Андрей. Одеты все были по-разному, так что он никак не мог понять, есть ли какие-то отличия в моде у населения Славии и Балрона. Не было никакой четкой границы. Вот так одеваются в Славии, а вот так здесь. Было небольшое отличие в пестроте и яркости одежды у женщин, это да. Чуть более глубокое декольте, чуть более обтянутые бедра, а может, ему просто показалось. Когда Андрей заканчивал ужин, дверь в трактир распахнулась и вошел человек, сразу обративший на себя внимание Андрея. Он был в черной одежде, ничем не напоминающей одеяние земного монаха, но наводящий на мысль о ней. Видимо, своим строгим покроем, аскетичностью. А может, сам человек наводил на подобные мысли. Он был таким серьезным, таким строгим и важным, так горели его глаза, глубоко запавшие в глазницы, что все вместе оставляло ощущение холодного, безудержного фанатизма. В толпе зашептали «Инквизитор! Инквизитор!». Шум сразу стих, а у барной стойки, куда тот направился, вокруг него сразу образовался кокон вакуума, как будто все боялись дотронуться до его рукава даже случайно. Это живо напомнило Андрею Славию. Так ходили исчадия. Также с удовольствием ловили почтение и страх окружающих и наслаждались всеобщим вниманием. Инквизитор спросил что-то у трактирщика. Андрей расслышал какое-то имя, ничего ему не говорящее, и вышел из заведения. Люди сразу же зашумели еще сильнее, как будто нагоняя упущенное. Андрей же задумался, не из огня ли да в полумя он попал. Ничего не решив для себя и полный самых отвратительных предчувствий, он отправился в свой чулан, с тем, чтобы утром заняться поисками дочери Марка, а еще найти подходящее место ночлега. Нынешнее ему совсем не нравилось. Все, на что он надеялся, что в старой кровати, которую впихнули в чулан, нет клопов. Уверенности в этом не было.